Эль-Пасо, штат Техас. 25 мая 2010 года. В Вашингтоне меня ничего не держало. Вообще, этого города по возможности надо было избегать. Поэтому я со встречи с таинственным мистером Лисом направился прямо в аэропорт. По пути вскрыл пакет, пробежал документы. Водительские права, карточка социального страхования на имя Дэвида Джонса. Все его отличие от меня в том, что на фотографии мистер Джонс был изображен в очках. Знаете, такие старомодные роговые очки, какие носят обычно профессора в университетах. Очки лежали тут же в пакете, как средство маскировки. Паспорта нет, а напрасно, потому что не исключены визиты в Мексику. Впрочем, нет так нет, при потребности сделают. Уж чем-чем, а в этом я не сомневался. Деньги. Толстая пачка долларов, в ней сотки и пятидесятки. Соток больше, чем пятидесяток, причем все не новые, а старые, мятые, засаленные. Пачка перехвачена черной резинкой. Кредитная карта. Известный банк Wells Fargo, у них большая часть сети банкоматов как раз в том районе, куда я направляюсь. Сколько лимит карточки, я не знал, но подозревал, что немало. В аэропорту меня подвезли прямо к трапу, дальше от сопровождения я отказался, и привезшие меня в аэропорт люди мистера Лиса настаивать не стали. Документов типа «пропустите с оружием» у меня не было, да и самого оружия не было. А вот на проверке могли достать капитально. Ныне на проверке просвечивают рентгеном, заставляют снимать обувь и только что не раздевают догола, и не выдают форму, как в местах не столь отдаленных. Толка в этом мало, нападающая сторона всегда опережает защищающуюся. Это аксиома. Билеты доставили туда же, к трапу. Ближе всего был рейс авиакомпании United. В Эль-Пасо вообще летали часто, и в основном мексиканцы, потому что это был самый крупный город на границе. Приграничные переходы были прямо в черте города, граница проходила по реке, и на том берегу реки стоял уже мексиканский Сьюдад Хуарес. Зачем я решил начать с Эль-Пасо? Этот город жил двумя источниками дохода. Первый – это мексиканская граница. В городе была целая индустрия обслуживания туристов, идущих в обе стороны. Богатые мексиканцы оттягивались на американской стороне, покупали машины, дорогую одежду, оружие. Американские туристы оттягивались на мексиканской стороне. Текила, наркота со скидками. Переправка наркоты на американскую территорию повышала ее цену в два раза сразу, без дальнейшей транспортировки. Доступные девочки, казино, в Штатах запрещенные. Между нами очень значительная доля мексиканской порнухи, идущая на американский рынок, снимается как раз в Сьюдад-Хуаресе и других приграничных городках с большой конкуренцией красивых и доступных девочек. Да и мальчиков тоже. Кому что. Вторым источником была армия. В городе было сразу две военные базы. Армейская «Форт Близ», бывший пограничный форт, и крупная база ВВС «Пикс Эйрлфилд». Хотя что там жизнь значительно отличалась от времен Холодной войны. Но вклад в доходы города что армия, что ВВС вносили немалый. Если на Биксе я не знал никого, то вот на Форт Блисе у меня оставался друг еще по той армейской жизни. Жизни, которую я стараюсь не вспоминать. Самолет, старый Боинг 767, был полупустым. Сразу было видно, что самолет лежал на вагонных рейсах. Минимальные цены на билеты и минимальное расстояние между сиденьями. Если в нормальном самолете было три класса, первый, бизнес и эконом, то на этом первого не было вообще, а бизнес-класс был самым худым из всех, какие я видел. И пассажиры. Испаноязычных процентов 80, если не больше. Ну, а где мексиканцы? Там грязь, шум, прожженные чехлы на сиденьях, какие-то дикие выкрики. Удивляюсь, неужели нельзя спокойно разговаривать? Место мне досталось у иллюминатора. Я просто сложил на багажной полке над сиденьем свой нехитрый багаж, задернул штору, пристегнул ремень безопасности и заснул. Это для гражданских. Полет был просто ужасным, милочка, просто ужасным. А вот полетали бы они на С-130, где звукоизоляция совсем не предусмотрена. Я бы на них посмотрел. В Эль-Пасо я был уже под вечер. Кстати, если хотите увидеть, что такое красивый закат, поезжайте в Техас. С одной стороны горы, с другой прерии оранжевый шар солнца, скатывающийся за горизонт. И все вокруг, люди, машины, дома, тоже в этот момент кажутся оранжевыми. Аэропорт. Эль-Пасо Интел одной стороной граничил с базой ВВС БИКС. Правда, эта база по размерам превосходила гражданский аэропорт раз, наверное, в 5, если не больше. Сходя по трапу, я услышал знакомый рокот, обернулся. Несколько вертолетов Сикорского в армейской маскировочной раскраске отрабатывали вдали какое-то упражнение. Черт, совсем недавно ведь я мог быть десантником в одном из таких вертолетов. А сейчас... Впрочем, что сделано, то сделано, и жалеть о сделанном не стоит. Народу в аэропорту было на удивление много, на вид побольше даже, чем в Вашингтоне. Одни мексиканцы, или это просто так кажется. Любые латиноамериканцы, встречаясь, не могут сдержать эмоций. В результате кажется, что они везде, и их слишком много. Крики, объятия, брошенный на пол багаж, и воры тут как тут. Даже слезы. Как и в любом аэропорту США, в этом был прокат машин. Осмотревшись, я направился к стойке с пылающей желтой надписью «Герц», самой распространенной прокатной фирмы мира. Набор машин в прокатных фирмах был всегда один и тот же. Малолитражки, седаны среднего класса, несколько минивэнов на случай, если потребуется машина для большой семьи. Однако техасцы и здесь переплюнули всех. Герц предлагала ключи от «Шевроле Таха», «Трейблейзера» или «Форда Эксплорер». Вот штат так штат. Если прокатная машина, то внедорожник не больше и не меньше. Поразмыслив, я взял «Форд». Последней моей машиной был именно «Форд». Его я продал перед отлетом в афганскую командировку. В Афганистане она мне не понадобится, а просто так держать тоже смысла нет. Залог с меня взяли больше, чем в других местах, больше 1000 баксов. Видимо, нахватались проблем с мексиканцами. Куда ехать? Смысла ехать на базу сегодня не было. Под вечер никакие вопросы не решить. Весь офицерский состав уже явно разъехался. Город был рядом, и все жили в городе. Около военной базы и частным арендаторам были застроены целые городки. Арендная плата в них точно соответствовала размеру квартирных. Значит, поедем в мотель. Какой-нибудь похуже на выезде из города, где регистрируют под любым именем и где сдают комнаты на час девицам легкого поведения и их клиентам. Не тратить деньги, не светиться в центре города не стоит. Ну а то, что рядом с такими отелями всегда есть мелкие грабители, это я как-нибудь переживу. Брать у меня нечего, вещей почти нет, кроме денег. Мотель найти проблем не составило. Я просто вырулил из аэропорта на Монтана-авеню, проехал по ней 5 миль, и вот он, родимый. Ядовито-синяя неоновая вывеска с ковбоем и лассо, мигающие в темноте буквы «Эльдорадо-мотель». Широкий съезд с шоссе. Длинные фанерные бараки с номерами, готов поставить 100 баксов против вашего цента, что там в домиках, водяные или надувные матрацы. Народа, судя по количеству машин на стоянке, не слишком много. Больше половины номеров свободно. Домик, где сидел управляющий, находился у самого въезда и для удобства клиентов был отмечен мигающим желтым неоновой стрелкой. Удобно. Удобно. Около домика тусовался какой-то подозрительный тип, из той породы, при общении с которой надо держать руку в кармане, где бумажник. Не обращая на подозрительного типа внимания больше, чем он того заслуживает, я дернул ручку двери. Заперто. Огляделся. Ага. У двери есть окошечко. Кормушка, подобно той, какие есть в тюремных камерах. Поставил сумку на пол и прижал ее ногой к стене. В таких местах на ходу портянки рвут. Я постучал в дверь. За дверью послышалась какая-то возня, что-то упало. Раздраженный молодой женский голос, потом мужской. Я терпеливо ждал и дождался. Кормушка распахнулась. Невысокий усатый тип, в чем-то напоминающем женский халат. Воняло от него псиной так, что аж глаза заслезились. Окинул меня подозрительным взором. «Нужна комната. Чем дальше от въезда, тем лучше», — коротко сформулировал задачу я. «Военные, что ли?» «Черт, на лбу у меня написано или как?» «Уже нет. Так как насчет комнаты?» «Можно. 20 за ночь и 10 залог, что ты ничего не сломаешь. Утром получишь обратно». Подумал. Пара ночей будет в самый раз. Долго в этом гадюшнике задерживаться, еще заразишься чем-нибудь. На ощупь пошерудил банкноты в кармане, достал сотку. Если светить, сколько у тебя денег, ночью нагрянут с визитом. За две ночи. Усатый подозрительно оглядел деньги и даже проверил наличие водяных знаков. Нормально все, только утром нарисовал. Усатый уставился на меня, мы обменялись недобрыми взглядами и... Он отступил, словно недовольная ворчащая побитая собака. «Шутник?» «Бывает». Усатый протянул 5 засаленных десяток и ключ от номера с какой-то красной картонкой. «Завтрак нужен, чтобы потом в больницу попасть?» «Нет». «А девочка?» «У нас, приятель, такие девочки, прямо с той стороны границы, свеженькие, чистенькие и совсем недорого». «Нет». «Как знаешь. Дальше по стоянке, на двери цифра, 38». Кормушка захлопнулась. Я смерил взглядом типа, который продолжал тут пастись, и пошел к машине. «Эй, красавчик!» Я уже открывал машину, но, услышав это, обернулся, сконцентрировался. Неприятности могут начинаться и с этого. Красивая девица отвлекает, а ее сообщники подбираются к тебе. Насторожило то, что подобралась она почти бесшумно, обута в кроссовке, а не обычные женские туфельки на каблуке. Обернулся. Машина стояла недалеко от фонаря, а мертвенный бледно-голубой свет падал на стоящую под фонарем девчонку. Я немного сместился, чтобы в случае чего прикрыться дверью, и включил круговое зрение. Такой режим выматывает, долго его выдерживать невозможно. Но к бойцу в таком режиме со спины не подберется никто. Что надо? Такой мужчина и без компании. Девчонка старалась, это было видно, но слова эти она говорила как магнитофон, проигрывающий заранее заправленную у него пленку. Да и одежда, то кожаные шорты были ей явно непривычны. И все-таки она была красива. Реально красиво, что есть, то есть. Если бы она не была здесь, могла бы и фотомоделью поработать. Еще бы этот дурацкий блондинский парик убрать. Интересно, почему мексиканские женщины так любят краситься под блондинок и надевать блондинистые парики? Ведь каждая хороша по-своему. «Нет, спасибо, малыш, сегодня нет настроения», — вежливо отказался я. «Жаль». Она скорчила умудренную гримасу. «Если захочешь, можешь спросить у Хулио. Он всегда знает, где я». «А кого спрашивать-то?» «Марию. Он знает. Чао, красавчик». «Нет, это просто блядство какое-то». У таких вот дешевых мотелей, помимо их неоспоримых достоинств, низкой цены и анонимности, есть и существенные недостатки. Одно из них — это то, что здесь кучкуются всякие ублюдки, которым не спится по ночам. Для того, чтобы нормально выспаться в таких условиях, нужно либо спать как убитому, либо засунуть затычки в уши. А я не умел спать как убитый. Уже давно я не спал в понимании обычных людей, потому что сон разведчика нельзя назвать сном в обычном понимании этого слова. Это скорее некое зыбкое существование на грани между сном и явью. Оно дает какое-то отдохновение, но человек, спящий сном разведчика, может в любой момент увернуться от удара, подать команду, если нужно, выстрелить. Сон этот — это примерно 45 секунд сна и 15 секунд бодрствования с закрытыми глазами, когда глаза закрыты и человек с виду кажется спящим, но уши слышат, что происходит, а мозг анализирует ситуацию. Так спать могли лишь немногие. Но во время этого сна любой крик воспринимается как сигнал опасности, как команда «подъем» и «выспаться», когда такие крики раздаются из соседнего номера с периодичностью раз в 10 минут, совершенно невозможно. Черт, орали по-испански. А что еще ждать на мексиканской границе, греб их мать? Надо подниматься. Сказать этим уродам пару ласковых, а то ведь они всю ночь будут колобродить. Поднялся. Одеваться было не нужно. С Афгана я спал в одежде, потому что и ночью можно было ожидать всякого. Оружия огнестрельного, я имею в виду, у меня сейчас не было, но оно мне было и не нужно. Пошарил в кармане, набрал горсть монет, крепко зажал в кулаке. Увеличивает силу удара. Проверено. Вышел на свежий воздух, огляделся. Только здесь, на юге, такое небо. Бархатистое, истыканное алмазами звезд, близкое и в то же время далекое. Всегда мечтал жить на юге, в Техасе, в Аризоне или в Нью-Мехико. Да, видать, не судьба. На стоянке рядом с моей машиной было все тихо. Только у домика, где стоял портье, стояла машина с включенными фарами и... продолжалось какое-то нездоровое шевеление. А слева опять закричали. Кричала женщина. Протопал к двери соседнего номера, постучал в дверь и на всякий случай отступил за косяк. Бывает всякое. Например, с той стороны окажется полный придурок с измотанными нервами и обрезом в руке, и у него вдруг пронесется дикое желание разрядить этот обрез в дверь. А за дверью я стою. После 6 лет работы в Афганистане я был жив и здоров только потому, что был очень-очень осторожен. За дверью выругались по-испански, что-то упало. Судя по звуку, упало что-то тяжелое на что-то мягкое. Раздались шаги, приближающиеся к двери. Пистолет. У того, кто открыл мне дверь, был пистолет. Армейская беретта 92, пижонски засунутая спереди за пояс брюк. Такие вещи я замечаю на автомате. Могу посмотреть на человека, и потребуется меньше секунды, чтобы сказать, есть у него оружие или нет. Мексиканец. Типичная карикатура на мексиканца. Толстые, пышные черные усы, глаза на выкате, одет в белое. Воняет от него каким-то дешевым виски и потом. «Какого хрена?» — недружелюбно осведомился тот. «Вы слишком сильно шумите. Мне слышно это в моем номере». «Вежливо, настолько вежливо, насколько мог», — начал я. «Ты кто?» «Ваш сосед. Мой номер справа от вас». «Это ла поле Америка Лера». «Пошел на сраный пи-ас». Так это переводится с испанского. Примечание автора. «Чего?» Двери в этих мотелях открывались не наружу, а внутрь. Поэтому я изо всех сил саданул ногой по двери, и полотно двери прилетело невежливому мексиканцу прямо по центру лба. Он странно хрюкнул, но устоял на ногах. Впрочем, это было ненадолго. Правой рукой я выхватил у него из-за пояса берету, левой ударил в горло, попал прямо в адамово яблоко. Неслабый прием, отработанный в Афганистане. Мексиканец захрипел и начал оседать на пол прямо у двери. Теперь быстро. Пока мексиканец еще оседал, я успел сделать 3 дела. Перепрыгнуть через него, сдвинуть предохранитель пистолета в боевое положение и проверить, есть ли в патроннике патрон. Патрон в патроннике был, и это хорошо. Руки, стреляю на первое движение. 3 человека в номере, свет приглушенный, горит только ночник у кровати. Огромный двуспальный с водяным матрацем. Свет противный, слабый, приглушенный абажуром. Такой свет только создает тени и напрягает зрение. Один, самый опасный, стоит. Мексиканец, молодой, с длинными волосами, сзади забранными в косичку. Чем-то смахивает на Стивена Сигала, только намного моложе. Черные джинсы, кожаный пиджак безо всяких украшений. Не поверю, что у него нет оружия. Похож на профессионального исполнителя заказных убийств, ганфайтера. Второй, тоже мексиканец. Сидит на матраце, рука тянется к чему-то прикрытому атташе кейсом. Невысокий, постарше первого, носатый, с золотыми зубами. Одет в темно-серый шелковый костюм, судя по виду, дорогой ручной работы. На руке матово поблескивают часы, судя по виду, золотые. Третьей была Мария. Все в том же самом костюме ночной бабочки, только дурацкий блондинистый парик валяется рядом на матраце. Свои волосы у нее, кстати, намного лучше, и сине-черные, уложенные в модную короткую прическу. На шее леет след от удара. Что за хреновина здесь происходит? Не двигаться, стреляю на поражение. Молодой остался стоять, словно статуя, тот, что постарше, буравил меня взглядом. Недобрым, надо сказать. «Кто ты такой, парень?» По-английски он говорил чисто, даже без испанского акцента. «Руку! Руку убрал! Медленно!» Выждав пару секунд, второй убрал руку от кейса, медленно, как и просили. Молодой по-прежнему изображал из себя статую, но это только доказывало, что он профессионал, причем высокого класса. Стоять без малейшего движения в течение такого времени — на это способен далеко не каждый. Стоит мне совершить малейшую ошибку, и молодой шанса не упустит. Пристрелить. Не в Афганистане же. Скорее всего, он тоже почувствовал, что я такой же профессионал, как и он. Профессионалы всегда чувствуют друг друга. Есть десятки признаков. Как человек двигается, как держит оружие, как смотрит. Если он и в самом деле это почувствовал, глупости делать не будет. Нет смысла играть, если заранее знаешь, что шансов на выигрыш нет. Проверяемый никогда не опередит с выстрелом проверяющего, если только уровень подготовки их примерно равен. Встал медленно, пошел к стене, без лишних движений. Ты не знаешь, с кем связался. Не разговаривать, пошел к стене. Мария зашевелилась на кровати. И ты тоже встань, у них есть оружие. Мария встала одним движением, как тренированная спортсменка. «Встань туда, подальше от этих!» Я указал стволом пистолета на другой угол комнаты, подальше от этих двух. «У них есть оружие, там автомат», — Мария показала на кейс. Нечто подобное можно было предположить. «Вы двое повернулись к стене, руками уперлись в стену, руки держать над головой». Мексиканцы выполнили приказ, судя по их движениям, подобные приказы им были не впервой. Точно так же действовала полиция во время массовых облав на наркоторговцев. Тот, кого я отоварил у двери, лежал без сознания. Минут 10 до того, как он начнет подавать признаки жизни, у меня были. Не спуская с мексиканцев дула пистолета, я осторожно подошел к кровати, потащил на себя кейс. Прикрытым кейсом на кровати лежал пистолет-пулемет, причем модели, которую бандиты обычно не используют. Немецкий HK, MP5К. Компактный, точный и очень дорогой. Такое оружие используется специальными армейскими подразделениями. К длинному 30-зарядному магазину пластмассовым каплером был пристегнут еще один магазин, судя по торчавшему из горловины патрону, полный. Переводчик огня в положении очередь. Секунда промедления на входе в комнату, и во мне сейчас было бы дырок больше, чем в швейцарском сыре. «Мужик, в кейсе деньги. Забери их и уходи. Тёлку нам оставь. Зачем она тебе?» «Может, не зачем?» Слух пробормотал я, перехватывая автомат в правую руку, пистолет я оставил в левой. «А что мне мешает забрать и бабки, и тёлку?» Ты сам не знаешь, во что ввязываешься. Бери бабки и уходи. По уму и надо было так поступить. Но оставить девочку этим ублюдкам было бы полным скотством. «Ты хочешь остаться с ними?» Мария отрицательно покачала головой. В ее взгляде было «сам не пойму что». «Хорошо. В комнате есть еще оружие?» «Не знаю». «Проверь тумбочку у кровати. Если там есть оружие, не доставай его. Просто скажи мне об этом». В тумбочке было три полки. Мария открыла их по очереди и отрицательно покачала головой. «Ничего нет». «Хорошо». Я сместился влево настолько, насколько это было возможно. «Теперь обыщи их. Оружие может быть у них за поясом, в подмышечной кобуре или на щиколотке». «Если есть, сначала скажи мне, потом достань и брось на кровать. Сотовый тоже забери. Если они сделают хоть малейшее движение, падай на пол ничком. Тогда останешься жива». «Мужик, ты чей? Объяснись. Ты от Дона Филиппа?» «Заткнись». «Если ты от Дона Филиппа, то ты зря это делаешь. Переходи к нам, ты играешь не на той стороне». «Заткнись нахрен!» — рявкнул я. «А то у меня палец может и судорогой свести. Заткнись!» Мария начала прощупывать старшего, причем с такой сноровкой, какой от обычной мексиканской проститутки ожидать было нельзя. «Пистолет», — сообщила она, — «за поясом». «Осторожно, достань и брось на кровать». Мария задрала пиджак, достала заткнутый за пояс пистолет. Бросила на кровать, как и было приказано. Мельком глянул. Одна из моделей Глока, полноразмерный. «Еще один». Второй пистолет оказался в кобуре на щиколотке. Мария достала его и тоже бросила на кровать. Еще один Глок, только маленький, так называемый «бэкап». Возможно, даже под один и тот же патрон, что и основной. Явный признак профессионала – первый и второй пистолет, да еще и под одинаковые патроны. «Ты теперь встань туда, живее!» Если бы Мария начала обыскивать молодого, второй оказался бы прикрыт ее телом и мог бы наделать глупостей. В принципе, по барабану, чуть что, и можно валить всех троих. Но это крайний случай, какого нельзя допускать. Мария начала обыскивать второго. «Два пистолета», — сообщила она, — «оба за поясом, и магазины к ним». «Точно, исполнители. Доставай и на кровать». Один за другим на кровать шлепнулись пистолеты. Две береты 93П с магазинами на 20 патронов и автоматическим режимом огня. Четыре запасных магазина. «Мужик, не связывайся с нами», — опять начал старший. «Да заткнешься ты, бля, или нет?» Не слабый, кстати, улов. На троих в этой комнате 6 пистолетов и пистолет-пулемет. Явный перебор. Мельком подумал. Документы, пачка денег и кредитка были при мне. В моем номере оставалась только сумка, в ней смена белья, бритвенный станок, зубная щетка, пара сорочек. Все. «Хочешь поехать со мной?» «Хочу». Голос Марии немного изменился с тех пор, как мы первый раз увиделись там, на стоянке. Стал более хриплым, что ли. «Тогда...» «Собери покрывало с кровати и завяжи его в узел, чтобы можно было увести все пистолеты. Кейс берешь в одну руку, этот узел в другую». Мария сноровисто выполнила все, что от нее требовалось. «Иди к двери. Там свинья жирная лежит. Поаккуратнее с ней». «Мы тебя достанем. Порвем на куски», — прошипел старший. Он уже понял, что добыча уходит, и ничего с этим не сделать. «Ты не знаешь, на кого наезжаешь, и хуляпута!» Примечание автора. Сукин сын. Придурки. «Сегодня ты остался в живых», — подвел итог я. «Не думаю, что тебе так же повезет и завтра. Из номера не выходишь, иначе пристрелю». Медленно, пятясь спиной вперед, начал выходить. У двери развернулся, саданул ногой в спину лежащему на полу толстяку. Тот застонал. «Аривидерчи!» Когда выходил из номера, мелькнула мысль, что как раз сейчас Мария и может огреть меня по голове или наставить на меня вытащенный из завязанного в узел покрывала пистолет. Не доверяй людям, не поворачивайся к ним спиной, если хочешь выжить. Главное правило. Но ничего такого не произошло. Мария ждала меня у двери. «Пошли быстро, вон туда». Я подтолкнул ее к черному внедорожнику. Берету я засунул за пояс, достал из кармана пульт дистанционного управления сигнализацией. Чем хороши современные машины, можно дистанционно снять их с охраны и даже запустить двигатель. Нажал на кнопку вторую, и внедорожник приглашающе мигнул фарами, зашелестел мотором. «Садись вперед, узел и кейс брось назад». Можно было бы ее посадить за руль, но она не знает, куда ехать, объяснять сложно. Я же знал, куда ехать. Бросив автомат на колени, я переключил коробку на задний ход, дал газ, разворачиваясь. В двери номера, откуда я только что вышел, мелькнул человек, тот самый, молодой Сигал. Запоминает машину, сука. Полный газ. Промчавшись по дорожке, выскочил на Монтану, вызвав шквал возмущенных гудков. Так ездить здесь было не принято. Спокойнее, парень, спокойнее. Так можно и на дорожный патруль нарваться. А у тебя в машине левая проститутка и 7 стволов, на которых непонятно что висит. Может, из них человек 10 уже завалили. Спокойнее. Они будут нас преследовать. Не знаю. С Монтаны соскочил на Эльдорадо-Вест и почти сразу на второстепенную дорогу, проходящую через район Монтана-Вест. Если хочешь затеряться, не пользуйся основными дорогами, пользуйся второстепенными, и найти тебя можно будет лишь случайно. Пронесшись по Монтана-Вест, перескочил на дороге между Монтаной и Пебл-Хилл-Саус. Глянул в зеркало заднего вида. Хвоста не было. Время ночное, если главные дороги загружены, то на внутриканальных тишь, гладь и Божья благодать. Если был бы хвост, это было бы заметно сразу. Интересно, кто она такая? Похожа на проститутку, но именно похожа. Спокойно и профессионально обыскала двух взрослых мужиков. Судя по тому, как уверенно она это делала, все это ей не впервой. И сейчас сидит спокойно, ничего не спрашивает, да и вообще не хнычет, не скулит, не истерит, как это делала бы обычная проститутка. Я еду к своему другу. Ночью перекантуемся, потом поймем, что делать дальше. Он живет далеко отсюда, в Тобин-парк. Могу по дороге высадить тебя, где захочешь. Не, некуда идти, пожала плечами Мария. Тогда тебе боевое задание. Внимательно смотри по сторонам, не появится ли полиция или твои дружки. Если появится, сразу скажи мне.